Разумеется, добротных постоянных жилищ там не было и в помине. Да и из временных-то имелись всего два примитивных маленьких шалаша, сложенных из сухого валежника. Как мне объяснили, в обоих находились женщины на сносях, в связи с чем этот лагерь был более долговременным, чем большинство таких становищ. Я говорю «долговременным», имея в виду, что он мог просуществовать несколько дней, а не, как обычно, всего одну ночь. Остальные члены племени презирали всякий кров. Мужчины, женщины и даже самые малые дети спали, как в последнее время и я, на земле. Но в отличие от меня подстилали не мягкое одеяло из свалявшейся кроличьей шерсти, а грязные, потертые оленьи шкуры. Из таких же шкур изготовлялась их немудреная одежда. Мужчины носили набедренные повязки, женщины — мешковатые по колено длиной блузы без рукавов, а дети, причем не только совсем маленькие, и вовсе бегали нагишом. Но хуже всего в этом лагере был смрад. Он не мог рассеяться даже по огромному пространству окружающей пустыни, ибо исходил от множества людей, каждый из которых был куда грязнее любого пса. Казалось бы, откуда вообще взяться грязи в пустыне, ведь песок чист, как снег. Тем не менее, грязь была. В первую очередь, это были собственные выделения на редкость нечистоплотных чечемеков. Эти люди допускали, чтобы пот запекался на их телах, смешиваясь с перхотью и со всем тем, что обычно понемногу и незаметно отшелушивается от тела. Грязь глубоко впиталась в каждую морщинку, каждую складку их кожи, въелась в костяшки пальцев и в запястья, вычернила шеи, угнездилась в ямках локтевых сгибов и в подколенных впадинах. В их спутанных, засаленных, сбившихся в колтуны волосах копошились блохи и вши, а кожаные лохмотья, как и собственная кожа, засалились и пропитались дымом костров, засохшей кровью и прогорклыми животными жирами. Поначалу от этой вонищи у меня перехватывало дух. И хотя в конце концов я перестал ее замечать, но еще долгое время полагал, что чечемеки — самый грязный народ из всех существующих. Однако сами они, естественно, всей этой грязи просто не замечали. Имена у этого народа самые незатейливые, например, Цокитль, Макатль, Чачапа, что означает «слякоть», «мясо» и «ливень». Разумеется, мясо в пустыне добыть очень трудно, а слякоть, не говоря уж о ливне, и вовсе редкие явления. Так что, давая имена детям, родители, скорее всего, воплощали в них свои мечты. Так или иначе, мясом звали новоиспеченного вдовца, который и пригласил меня в становище. Мы с ним сели у костра, разведенного неженатыми мужчинами, в стороне от костров семейных групп. Мясу и его приятелям уже было известно, что я меша и капель. А вот меня терзали сомнения насчет того, как бы лучше, чтобы не задеть хозяев, определить их племенную принадлежность. Поэтому, пока один из них, используя вместо черпака лист юкки, разливал нам какую-то непонятную похлебку на вогнутые куски листьев агавы, я сказал: «Как ты, наверное, знаешь, мясо, мы, меша и катль, привыкли именовать всех обитателей пустыни чичимеками, но наверняка у вас есть для себя другое название». Он обвел рукой разбросанные повсюду походные костры и ответил: «Вот это все наше племя Текуэксе. В пустыне есть много других: Паме, Джанамбре, Уалауис и прочие. Но ты правильно говоришь, мы все чичимеки, поскольку краснокожие». Я подумал, что у него и его соплеменников кожа скорее серая от грязи и сажи. А мясо проглотил похлебку и добавил: «Ты тоже чичимек, такой же, как и мы. Никакой разницы». Если я возмущался, когда меня называли так Рарамури, то уж когда дикарь стал претендовать на родство с цивилизованным мешикатль, просто пришел в негодование. Однако мясо сказал это мимоходом, и я понял, что ни о каком хвостовстве тут нет и речи. А ведь и правда. Под слоем грязи кожа мяса и его сородичей имела тот же медно-красный оттенок, что у меня самого. Безусловно, цвет кожи различных племен и отдельных людей нашей расы варьируется от светлого, красновато-золотистого, до красновато-коричневого, темного, как какао, но в целом определение «краснокожий» прекрасно подходит всем нам. По всей видимости, Эти грязные, полуногие, невежественные кочевники полагали, что слово «чичимек» происходит не от «чичим»,